Это правда. Я хочу, чтобы вы раскрыли все секреты. Файлы не должны оставаться под замком. Пусть будет свет. Вы сами не знаете, чего просите, усмехнулся голос. Вы не представляете, сколько боли я причиню, если исполню вашу мечту. Поглядите на мою семью, голос, ответила Элла. Как может правда принести больше страданий, чем эти треклятые секреты? Он снова улыбнулся ей, но в его улыбке не было радости. Тепло, привязанность, жалость. Вы правы, совершенно правы, но вам придется постоянно напоминать себе об этом, когда вы услышите всю историю. Я знаю все, все, что надо знать. Так думает каждый, это общее заблуждение. Когда состоится речь? Как только я решу, что готов. Тогда почему не сейчас, не сегодня? Чего вы ждете? Я не могу ничего сделать, пока не встречусь со свинцами. Вы шутите, разыгрываете меня? Никто, кроме Зина Дерес, не может встречаться со свинцами. Это постановление Конгресса, его невозможно обойти. Да, кивнул голос, именно поэтому мне будет трудно. Не трудно? Невозможно. Допустим, он встал, она тоже. Элла, вы очень помогли мне. Вы дали мне куда больше, чем я рассчитывал. Совсем как Альяда. Но ему не понравилось, что я сделал с подаренным им умением, и теперь он думает, что я предал его. Он ребенок, мне 18. Голос положил руку на ее плечо и крепко сжал. Тогда все хорошо. Мы друзья. Она была почти уверена, что в его голосе прозвучала ирония. Ирония и, пожалуй, мольба. «Да», — твердо ответила она, — «мы друзья и всегда ими останемся». Эндер кивнул, повернулся к ней спиной, оттолкнул лодку от берега и стал пробираться вслед за ней сквозь ряску и тростники. Когда лодка выплыла на чистую воду, он уселся в нее, вытащил весла, сделал один грибок, потом поднял голову и улыбнулся. Элла улыбнулась в ответ, но улыбка не могла передать ее радости, спокойствия и облегчения, которое она испытывала. Он выслушал ее, все понял и теперь сделает так, что все будет в порядке. Она верила в это, верила так свято, что даже не заметила, что именно эта вера и была источником теперешней радости. Она знала только, что провела час в обществе голоса тех, кого нет, и чувствовала себя после этого более живой, чем когда-либо. Она отыскала свои ботинки, надела их на высохшие ноги и отправилась домой. Мама, наверное, еще сидит на биостанции, но Элли совсем не хотелось работать, а хотелось ей добраться до дома и приготовить обед. Она надеялась, что никто не заговорит с ней, что не возникнет проблем, которые придется решать. Пусть это чувство сохранится навсегда. Мечте не суждено было исполниться. Через несколько минут после ее возвращения на кухню вломился Мира. «Элла», — спросил он, — «ты не видела голоса тех, кого нет?» «Да», — ответила она, — «на реке». «Где?» «Если она расскажет ему, он поймет, что встреча была не случайной». «А зачем тебе?» «Послушай, Элла, сейчас не время для подозрений. Прошу тебя, мне нужно найти его. Мы послали ему записку, но компьютер не знает, где он». Он греб вниз по реке, направлялся домой. Наверное, скоро будет там. Мира вылетел из кухни в переднюю. Элла услышала, как он колотит по клавишам терминала. Потом он вернулся. «Спасибо, не жди меня к обеду». «А что случилось?» «Ничего». Так забавно звучала эта ложь. Это ничего в устах задыхающегося, взволнованного Мира, что они оба тут же расхохотались. «Ладно», — выдохнул Мира, — «это не ничего, это очень даже что-то, но я пока не могу об этом говорить. Идет? Идет. Скоро раскроются все секреты Мира. Чего я не понимаю, это как он умудрился не получить наше послание. Компьютер вызывал его, он же таскает имплантированный терминал в ухе. По логике, компьютер должен был мгновенно его достать. Правда, он мог и отключить эту штуку». «Нет», — возразила Элла, — «он светился». Мира по птичьи наклонил голову и подмигнул ей. «Ты не могла разглядеть маленький огонек терминала, если голос просто проплывал мимо тебя посередине реки?» Он пристал к берегу, и мы разговаривали. «О чем?» Элла улыбнулась. «Ни о чем». Брат ответил ей улыбкой, но видно было, что он обижен. Она понимала его. «Ты можешь иметь секреты от меня, но мне не следует иметь секретов от тебя, не так ли, Мира?» Он не стал спорить, слишком торопился, должен найти голос и немедленно, а еще он не вернется домой к обеду. У Эллы появилось предчувствие, что голос встретится со свинцами несколько раньше, чем он считал возможным. На мгновение она обрадовалась. Ожидание закончится. А потом радость исчезла. Нечто иное заняло ее место. Страх, кошмар. Отец Чины, милый Либо, лежит на склоне холма, в клочья разодранный свинцами. Только в ее воображении это был не Либо. Мира. Нет, нет, не Мира. Голос. Они замучают его. «Нет», – прошептала она. Потом уняла дрожь, заставила себя забыть кошмар и занялась спагетти. Нужно было очень тщательно готовить приправу, чтобы скрыть неприятный привкус амаранта.